В предыдущих двух беседах мы рассматривали некоторые способы, как упражнять и выращивать великую веру в Бога. Мы указали, во-первых, что вера приходит и возрастает через Слово Божие. Во-вторых, она упражняется и укрепляется через полную покорность руководству Духу Святому. И в-третьих, вера начинает возрастать, когда мы действуем на основании веры, которую мы уже имеем. Словарь определяет веру как доверие в честность и правдивость другого. Молитвой веры просто является это доверие. Это уверенность, что Бог заслуживает доверия и поэтому исполнит все, что обещал. Если я спрошу вас, верите ли вы, что Бог может остановить всякое зло в вашей стране и во всем мире? Или обратить каждого необращенного человека сегодня? Вы определенно ответите: «Да, я знаю, что он может. Он определенно может». Но это не вера. Мы думаем, что это вера, но это не вера. Будет лучше, если я поставлю вопрос в иной форме. Если я не буду спрашивать, верите ли вы, что Бог может, но спрошу, верите ли вы, что Бог сделает это? Не ответите ли вы тогда: «Я не уверен, что Он сделает»? Будем помнить это. Вера не есть уверенностью, что Бог может, но вера есть уверенностью, что Бог хочет. Причина, почему мы совершаем так мало, заключается в том, что мы ожидаем так мало. Мы верим, что Бог может, но мы не верим, что Он хочет. Рассказывает, что однажды отец встретил своего сына, возвращающегося с реки с одной маленькой рыбкой на конце веревочки. «Ну, сынок», — сказал он, — «поймал ли ты что-нибудь сегодня?» «Нет», — ответил мальчик. «Не столько, сколько я надеялся. Да сказать по правде, я не думал, что я что-нибудь поймаю». Так часто это бывает с нами. Мы не получаем благословения, потому что в действительности их не ожидаем. Нужно обратить внимание на некоторые неправильные понятия относительно веры. Во-первых, вера не есть желание. Бог не говорит «по вашему желанию будет вам», но скорее «по вере вашей да будет вам» Матфея 9 глава 29 стих. Во-вторых, вера не есть добродетель. Бог даст нам не согласно наших желаний, не сколько мы чувствуем мы достойны, но согласно того, сколько мы верим. Будьте уверены, что вы оставили всякий известный вам грех и находитесь в правильном отношении к Богу в вашем сердце. Но даже эта праведность не является заменой веры. Когда бессильные ученики спросили Иисуса, почему они не могут исцелить бесноватого, Господь ответил: «По неверию вашему», и обличил весь род тот, назвав его родом неверным и развращенным. Господь вознаграждает не веру в веру, но веру в Бога. Вера также в основном не является чувством. Нет, вера в основном является действием. Прочитайте опять главу великих героев веры, послание к евреям, 11 главу, и вы увидите, что каждый из них верует что-то сделал. Верую Авель принес, верую Енох переселен был, верую Ной, благоговея приготовил ковчег. Верую Авраам повиновался и пошел. Верую обитал он на земле обетованной. Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. Верую в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верую Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа. Верую Моисей, по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими. Прочитайте всю главу, и вы увидите, что люди верою действовали. Авраам посчитал, что Бог силен из мертвых воскресить Исаака, поэтому принес его в жертву. Бог встретил Авраама, и после этого не было более трудностей доверяться Богу. Поверим Богу, уповая на Его Слово, и будем молиться, веруя и действуя на основании веры, и Бог умножит нашу веру. Великий проповедник Чарльз Спержин однажды окончил свою лекцию о призвании к служению проповедью. Один из его учеников подошел к нему с вопросом. «Доктор Спержен, вы сказали, что одним признаком Божьего призвания к служению проповедью является его благословение нас результатами, когда мы проповедуем. Я уже проповедую 2,5 года и не имел еще ни одного обращенного. Я думаю, мне нужно оставить это служение». Обладающим большим опытом и мудростью, прищурив свои глаза, пожилой проповедник сказал: «Хорошо, молодой человек, кто ты думаешь, ты такой? Ожидаешь ли ты, чтобы кто-нибудь обратился каждый раз, когда ты проповедуешь?» «Конечно, нет», — пробормотал молодой человек. «Это причина», — сказал великий проповедник, — «почему они не обращаются. Подумайте, Бог сотворил такую великую вселенную, и определенно Он очень занят, управляя ею и направляя нашу жизнь. Ожидаете ли вы действительно, что Он бросит свои занятия, чтобы ответить вам на каждую вашу просьбу?» «Хорошо. Ожидаете ли вы, что Он ответит?» «Нет», — вы ответите. «Тогда это и является той причиной, почему Он не отвечает. Почему тогда не начать действовать на основании Божьих обетований? Испытайте Бога. Поверьте Богу. Уповайте на Его Слово. Начните действовать. И тогда, когда Бог совершит свои планы и исполнит то, что Он обещал, ваша вера сильно возрастет. Жизнь, построенная на ежедневном основании, я буду делать, что Бог повелевает мне делать, и доверяю Ему, чтобы Он позаботился о результатах, определенно будет жизнью ежедневного возрастания веры. Ваша вера тоже будет возрастать, если вы с уверенностью будете держаться Его Слова и испытаете Его в Его обетовании и пообещаете испытать Его верность. Да, вера укрепляется и возрастает, когда мы действуем на основании той веры, которую мы уже имеем. Но вера также приходит и укрепляется, когда мы просим ее у Бога. Если вы желаете больше веры, тогда просите ее у Бога. Некоторые места Священного Писания ясно говорят, что мы имеем право молиться о вере, и что Бог дает веру в ответ на молитву. В послании к Римлянам, 12 главе, 3 стихе, апостол Павел предупреждает нас, чтобы мы не думали о себе больше, нежели должно думать, но думали скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Вера тогда является даром Божиим. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, 9 стихе нам сказано, что вера дается тем же Духом, который дает мудрость и знание, и дары исцеления, и чудотворения, пророчества и другие такие дары. Вера является даром Божиим. Тогда мы имеем тоже право молиться о вере, как мы должны молиться о мудрости и знании, и о всем другом. Вера в этой главе упомянута как проявление Духа. И первое послание к Коринфянам, 12 глава, оканчивается увещанием: «Ревнуйте о дарах больших». Верующий христианин должен просить у Бога веры. Иисус Христос сказал: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Матфея 7 глава 11 стих. Иисус приглашает нас просить у Отца всякого блага. Вера является таким благом, и, несомненно, о ней нужно молиться. В ежедневном контрасте победоносной жизни Христа ученики почувствовали полный недостаток их веры. Итак, они пришли к Иисусу и попросили: «Умножь в нас веру». Луки 17 глава 5 стих. Они молились о вере, и мы можем быть уверены, что они ее получили. Она не пришла к ним, вероятно, внезапно, без промежуточных переживаний. Вероятно, в ответ на их молитву Христос сделал сердца их более чувствительными к Его Слову и помог их через слышание Слова и через удивительные ответы на их молитвы и через многократное испытание Христа и Небесного Отца. Несомненно, посредством всего этого их вера росла и росла до той поры, пока они могли исцелять больных, совершать чудеса, не страшиться толпы, заключения и смерти. Христос ответил на их молитву и умножил их веру. Иисус Христос, пришедшему к Нему Отцу с просьбой исцелить Его бесновавшего Сына, сказал: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Тогда Отец, сознавая свое неверие, воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Марка 9 глава с 22 по 24 стих. Этот отец имел маленькую веру и просил, чтобы Господь увеличил ее. Иисус помог его неверию. Иисус чудесно исцелил его сына. В тот день отец пошел домой, я уверен, с обильной, победоносной верой Спасителя, который творит чудеса в ответ на молитвы. Так и мы должны тоже молиться: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Надеюсь, что вы тоже желаете познать ближе Бога и ожидаете, что Он великое совершит в вашей жизни. Тогда придите к Нему и попросите, чтобы Он умножил вашу веру. Аминь.